«Что-то сейчас должно произойти, Михаил Константинович», — поинтересовался я. 5 часов пополудни. К этому времени полковник Печенкин должен был перекрыть дорогу на Цицикар. Но, как видно невооруженным глазом, по ней спокойно продолжают уходить китайцы. Кстати, я, честно говоря, не понимаю действий начальника округа Фэна Сяна и командующего войсками айгуньского Амбаня генерала Чана. Почему они в буквальном смысле слова «сдают город»? Если бы они дружно встали на оборону Айгуня, то мы вряд ли смогли бы выбить их с таких хороших позиций в инженерном смысле. Но они бегут. На обороне города осталось, дай бог, 1/3 всех имеющихся у Чана войск. Ничего не могу сказать по этому поводу. Наш разговор опять прервали залпы орудий. Вскоре китайцы отошли из этих позиций и заняли гребень высоты, лежащий к юго-западу от северной конечности Айгуня. Можно было сказать, что мы подошли к окраинам города, который растянулся вдоль Амура на 5 верст. Из-за расположения новых позиций противника и условий местности пришлось изменять фронт наступающих войск, что заняло продолжительное время. Около 18 часов из южной оконечности города показалась большая колонна пехоты, сопровождаемая конницей, которая направилась в тыл китайских позиций на высоте. Сначала подумали, что это наконец-то появился зазейский отряд полковника Фотенгауэра, но при их приближении скоро убедились, что это китайцы. В этот момент генерал Грибский отдал приказ на открытие огня из всех орудий и общее наступление. Губительный огонь орудий и штыковая атака стрелков, которые бегом с громовым «Ура!» кинулись на позиции китайцев на гребне высоты, заставили последних обратиться в бегство. Теперь это уже не было организованное отступление. Это было именно паническое бегство. Большая часть отступающих войск направилась по Цицикарской дороге. Некоторые вернулись в город. Можно было сказать, что оборона противника сломлена. Осталось только зачистить город и выяснить, какая обстановка на берегу Амура, где Фотенгауэр и Печенкин со своими отрядами. Выяснять, что творится на берегу Амура перед городом, и можно ли там организовать бивак, так как нужна вода, и где же зазейский отряд, отправили капитана Самойлова, меня и 3-й сотни Амурского полка. Генерал Грибский, увидев меня в компании своего начальника штаба, только хмыкнул, покрутил головой и проинформировал, что со мной разберется позже. Едва мы подъехали по берегу к первым фанзам города, как увидели, что они заняты китайской пехотой и вооруженными жителями. Причем только в начале этого квартала, где располагались кумирни и кладбище, их было порядка 300-400 человек. Дальше я успел заметить еще и всадников, и тут по нам открыли огонь. Харунжи Караулов, командующий 3-й сотней, не нашел ничего лучшего, как скомандовать: «Шашки к бою! В атаку! Марш-марш!» Не успели мы с Самойловым опомниться, как казаки устремились в атаку. Только вот Алексей Михайлович, отдавая команду атаковать противника, не учел, что перед нами была заболоченная местность, и казаки завязли. Пришлось спешиваться, сразу же несколько коней были убиты. Я, погрузившись по пояс в какую-то жижу, пригнувшись, прятался за трупом убитой подо мной лошади. Рядом капитан Самойлов пытался за повод удержать своего жеребчика, который рвался из затягивающей его трясины или ямы. «Михаил Константинович, бросьте его, перебирайтесь ко мне! Здесь хоть какое-то укрытие от пуль!» — крикнул я Самойлову. Тот повернулся в мою сторону, замер на несколько секунд, потом бросил повод коня и побрел в мою сторону. «Кажется, влипли, господин капитан. Боюсь, при таком соотношении силы нашей позиции вряд ли поможет криворукость и косоглазость китайцев. Долго не продержимся», — улыбнулся я буквально прорвавшемуся через грязь ко мне Самойлову. «Согласен с вами, Тимофей Васильевич, влипли. Что ж будем делать?» «Ждать помощи. Что нам еще остается делать? От револьверов на такой дистанции все равно никакого толку нет. Так что даже стрелять смысла нет. Подождем, когда подойдут поближе». «Да, дорого нам дастся горячность господина Харунжева. Он, кстати, жив?» «Под ним тоже коня убило, а вот дальше я не видел. А сейчас в этой грязи мы все одинаковы. Погон не разобрать». «Да уж, выглядим мы, Тимофей Васильевич, как...» Самойлов сделал паузу, оглядев меня. «Даже не знаю, с кем и сравнить. Какие-то кикиморы болотные». В это время раздалось сначала громкое «Ура!», которое переросло в рев, а потом пошел выдающийся такой мат-перемат. Оглянувшись назад, увидел атакующих стрелков, впереди которых с шашкой в руке бежал генерал Реннинкампф. Обогнув болотце, в котором мы застряли, стрелки двумя потоками ворвались в город, откуда пошла интенсивная стрельба и начали раздаваться взрывы. Судя по всему, взрывались бочки с дымным порохом. Пока стрелки рвались вперед, мы с трудом выбрались из болота после неудачной атаки. Слава богу, убитых было двое, раненых пятеро. Еще двоих, видимо, засосало в болото, так как тела не смогли найти. Так что убитых, можно сказать, было четверо. Коней потеряли больше 20 штук. Харунжи Караулов имел бледный вид, когда его, отведя в сторону, начал отчитывать Самойлов. Кое-как, приведя себя в относительный порядок, двинулись в город за стрелками. Вскоре вместе с Самойловым нашли генерала Реннинкампфа, который, покрытый пороховой копотью, в порванной в нескольких местах форме, отдавал приказания одному из офицеров. На черном, как у негра, лице Павла Карловича сверкали только глаза. Увидев нас, генерал усмехнулся. «Прекрасно выглядите, господа офицеры генерального штаба. Как же вы в болото-то забрались?» — спросил Реннинкампф, подойдя ближе. «Какие потери?» «Четверо убитых, пятеро ранены. Потеряли 22 лошади. С их амуницией разберемся после боя», — доложил Самойлов. «А у вас как дела, ваше превосходительство? И большое спасибо, что спасли нас. Еще бы немного времени, и нас бы в этом болоте всех положили», — влез в разговор я. «У нас дела не ахти. Я послал за подкреплением. Китайцы дерутся как одержимые. Уже было несколько самоподрывов. Бьются до последнего, никто не отступает. Стрелки несут потери», — генерал невесело усмехнулся. «Я вот тоже едва хотел ворваться в одну из фанс, как она взорвалась. Слух вот только восстановился». В это время в соседних дворах начали рваться снаряды. Потом рвануло так, что под ногами, показалось, закачалась земля. «Большой пороховой склад рванул, который вторая рота штурмовала», — как-то устало произнес Реннинкампф. «И непонятно, кто по нам стреляет. В той стране по плану захвата Айгуня должен находиться отряд полковника Фотенгауэра». Через некоторое время вместо подкрепления от генерала Грибского прибыл посыльный с приказом отступить от города. Вернулись назад организованно, вынося раненых и убитых. Противник не преследовал, лишь продолжал обстрел. Настроение было, мягко сказать, нерадостным. Между тем солнце закатилось за горизонт, окрасив небо в кровавый цвет. Оказывается, прошло больше 2 часов, как мы выдвинулись на разведку, а показалось, что не прошло и 15 минут.